Человек с усами, как у Гитлера. Долг отцу Чичваркин вернул через месяц после регистрации компании. Потом занял еще $5000 у соседа по офису. Тот занимался столь таинственным бизнесом, что Чичваркин так никогда и не узнал, в чем именно он состоял. Но документооборот у компании был большой, и денег, видимо, хватало. В конце года он занял около $20000 по сумасшедшей ставке, 10% в месяц, потому что наличных совсем не осталось. Наоборот, были долги, а нужно было закупить товар, около 30 телефонов, перед новогодними праздниками. Чичваркин говорит, что брать в долг под 10% в месяц для того времени было вполне нормально, потому что такой предприниматель, как он, не мог взять кредит в банке. Это могли себе позволить только крупные компании, такие как сеть супермаркетов «Седьмой континент», которая в то время казалась Чичваркину дворцом с неоправданно высокими ценами. «Несколько раз бизнес был на грани провала», — утверждает Чичваркин. Несмотря на это, к началу 1998 года продажи выросли. Артем Перевозчиков ушел из банка и начал работать в Евросети на полной ставке. Чичваркин перестал радоваться каждому проданному телефону и понял, что в день их можно продавать и по 4, и даже по 5. И вовсе не обязательно каждого клиента записывать в тетрадку. Свой 24-й день рождения Чичваркин встретил на Черном море, будучи уже вполне состоятельным бизнесменом. Но состоятельных бизнесменов подстерегают такие же опасности, как и обычных людей. Когда летом 1998 года Чичваркин возвращался в Москву, у самолета отказал один из двигателей. Он потерял высоту и снизился до 3000 метров. Пилоты несколько раз пытались запустить двигатель, но безуспешно. Он только урчал, а потом по салону пошел дым и начало вонять. Чичваркин вспоминает, что стояла мертвая тишина. Все понимали, что дело плохо, и молча сидели, вцепившись в подлокотники кресел. В ситуации было одно преимущество — туалет был свободен. Чичваркин пошел в туалет и, к своему удивлению, увидел за занавеской бледных и мокрых от пота стюардов. В отличие от стюардов в голливудских фильмах-катастрофах, российские стюарды не расхаживали с улыбкой по салону, успокаивая пассажиров, а судорожно курили за занавеской и потели. Чичваркин говорит, что сначала испугался. А потом подумал, что его отец 35 лет проработал в гражданской авиации, приземлялся в тайфун и в пургу, и даже в Африку летал, где никакого технического обслуживания практически не было, а заправляли самолеты чуть ли не слоновьей мочой. И ничего. А тут перелет из Сочи в Москву. Чичваркин успокоился, тем более что от него в этой ситуации ничего не зависело, и попросил стюардессу принести еду. В полной тишине он съел свой обед, запивая его виски «Чивас Регал». Мне даже не надо спрашивать, что случилось после этого, 17 августа 1998 года, потому что это случилось со всеми нами. Да и спрашивать уже поздно, мы приехали. «Вон человек с усами, как у Гитлера», — говорит Чичваркин, припарковываясь у финского посольства. У ограды уже толпятся представители компании Nokia, а также крупнейшие сотовые дилеры и ритейлеры. Как только машина останавливается у тротуара, телохранитель выходит и начинает озираться по сторонам. «Вон человек с усами, как у Гитлера», — повторяет Чичваркин. «Он меня узнал и делает вид, что не замечает. Вон, его аж передернуло. Он со мной даже не поздоровается». Вовлеченность в бизнес и жгучее желание покупать подешевле и продавать подороже Чичваркин сохранил и спустя 10 лет после основания компании. Хотя увеличение оборотов в несколько раз и безусловное лидерство на растущем розничном рынке сотовых телефонов, казалось бы, должны были сделать его более спокойным. Но когда владелец Евросети сталкивается с препятствиями, мешающими ему реализовать это желание, неизменно возникают конфликты, в которых Чичваркин бросается, очертя голову. Из-за этого он приобрел репутацию самого ярого скандалиста среди российских бизнесменов. Из-за этого некоторые люди Чичваркина не любят, потому что они люди интеллигентные, и такая манера ведения дел им не близка. Но некоторые люди, наоборот, Чичваркина любят, потому что он кажется им нелицемерным человеком, и еще потому что он скандалит не со старушками, продающими семечки у метро, а с транснациональными компаниями, у которых денег гораздо больше, чем у него. Этот человек, по моему личному мнению, абсолютно нечестный. Работал только с теми дилерами, которые были ему близки, говорит Чичваркин. По моему личному мнению, за 5 лет из-за его деятельности Nokia лишилась $1 миллиарда. Он от нас бегал, телефоны выключал, распускал слухи, что мы поганые. Я думаю, что лидер Евросети не остался в долгу, потому что видел в офисе компании дилерский сертификат, выданный Nokia Евросети, где стоит имя и фамилия этого нечестного человека и где эти имя и фамилия обведены черной рамкой. «Женя — человек, который всегда готов откопать топор войны и всадить его в спину врагу», — говорит один из конкурентов Евросети. Услышав эту характеристику, Чичваркин вносит поправку. Не в спину, а в грудь. Теперь, когда этот нечестный человек потерял власть, мы стали дилером номер один и вывели Nokia в лидеры рынка, говорит Чичваркин. Ну все, мне пора. Владелец Евросети выходит из машины, и сквозь пыльное стекло внедорожника я вижу, как человек с усами, как у Гитлера, протягивает Чичваркину руку.